Алло. Валь. Что тебе? Привет. Чего тебе? Привет. Привет. Как жизнь, молодая? Нормально. Что делаешь? Ничего. Как там Русланчик поживает? Нормально. Посещает тебя? А? Посещает тебя? Ему некогда, он учится. А где он учится? Колледж. В колледже? Разве 14 лет в колледже учится? А где же? Я думал, в школе обычной. Нет, он в колледж. То есть вы его сразу решили туда Там отправить? специальность дают. Специальность? Шофер или слесаря. И среднее образование. Чё друзья Русланчика обижают? Что? Ну, Русланчик говорят, что он это фотки выкладывает. Где он голубой? Чего? Да эти друзья Руслана говорят, что Руслан голубой. Никогда не было и не будет Фотки мне. говорит, в интернете выкладывает безобразно. Хуйня! Хуйня! Какой голубой он еще ребенок, блядь! Вот фотки говорят, фотки выкладывают. Даже фотографии через фотоаппарат делаются. Пусть свои хуи выкладывают, а чужие нечего выкладывать. Они говорят, что он там это чужие ласкает. Он ребенок, никуда из дома не выходит. Хуйню несут, блядь. Ну вот такие люди. А может, просто Русланчик тебе не признался об этом? От старух, что ли, он стал голубым? Он с двумя старухами живет, блядь. А кто вторая? Бабки. А кто вторая? Чего? А кто вторая старуха-то? Чего? А кто вторая старуха? Толстая? Бабушка его, прабабушка! Вот две старухи и Наталья? родная мать. Наталья? Да. А может, она его так воспитала? Она же с мужем живет или без? Хуйню не городи. Нет. Никакого разврата в нашей родне не было и не будет. Ну вот сегодня в интернете я у него И был. отклонений не бывает у нас. Все у нас нормальные. И лесбиянок не было, да? А? Лесбиянок тоже не было. Чего? Лесбиянок тоже не было. Не поняла, Ну, блядь. лесбиянок. А? Лесбиянок не было. Я сказал, у нас хуйни не бывает такой. Никаких лесбиянок у нас хуянок не бывает. То есть вы по-русски живете? Только по-русски. Угу. По Божьему закону. А Русланчик в церковь ходит? Ходит. Господу молится? Верующий, да, Верующий. христианин. Угу. Его крестили, крещеный. Ясно. Ну, у Русланчика друзья неверные. Видишь, что говорят про него? Никаких друзей у него нет, он только учится и все. И приходит полумертвый. Полумертвый откуда? А, ну с этой.